У меня лежит в кармане нож, взрыв-пакет и два кастета. За спиной чувствую я ствол невротического пистолета. Не боюсь ночных бандитов я, и всю ночь глаз испугая, сторожу имущество своих навороченных хозяев. Я охранник ночного магазина, будь спокойна, продавщица Дина. Что бы ни случилось в эту ночь, я всегда готов тебе помочь. Я охранник ночного магазина, будь спокойна, продавщица Дина. Что бы ни случилось в эту ночь, я всегда готов тебе помочь. Стучится кто-то в дверь, я сейчас пойду открою. Если мафия сюда придет, покажу, чего я стою. Это парень с девушкой вошли взять бутылку пепси-колы. На дворе уж ночи часа три, где понятны их приколы. Я охранник ночного магазина, спи спокойно, продавщица Зина. Что бы ни случилось в эту ночь, я всегда готов тебе помочь. Я охранник ночного магазина, спи спокойно, продавщица Зина. Что бы ни случилось в эту ночь, я всегда готов тебе помочь. Промеладное почуял я, девушка мне глаз не строит. Сразу понял их товарный план, с мафией шутить не стоит. Вынул я за дневой пистолет и злодея расстрелял в упор. Кинул нож в лицо и взрыв-пакет, вынесла меня волной во двор. Был охранник ко мне в магазине, до свидания, продавщица Зина. Я был всегда готов тебе помочь, но девушка была шефа нашего дочь. Был охранник ко мне в магазине, до свидания, продавщица Зина. Я был всегда готов тебе помочь, но девушка была шефа нашего дочь.